Глава 12. Налетчики. 9 апреля, 14:15. Полар Сентинел. Перри смотрел в поднятый между льдинами перископ. Всего в нескольких метрах над головой. Яростные порывы ветра скоростью до 60 миль в час поднимали с поверхности льда вихри снежной пыли, а здесь под водой царило мертвое затишье. Вокруг капитана подлодки собрались в ожидании указаний члены экипажа и эвакуированные ученые. Перри повернулся к радисту, веснушчатое лицо которого было белым, как листки бумаги в его руках. «На спутниковую связь по-прежнему надеяться бесполезно, я правильно понимаю?» 22-летний корабельный старшина, чувствуя тревожные взгляды всех собравшихся, на секунду замешкался, но затем твердо ответил: «Да, сэр. Магнитная буря еще сильнее, чем снежная. Я сделал все, что смог, но безрезультатно». Перекивнул. Они по-прежнему оставались наедине с противником, без связи с командованием. Нужно было принимать решение самостоятельно. Полчаса назад радист вбежал в рубку с текстом перехваченного разговора по подводному телефону между двумя русскими командирами. Полар Сентинел, помимо быстрых и бесшумных двигателей, была оснащена новейшими приборами прослушивания морских глубин, поэтому перехватить сообщение по незащищенному каналу связи в 20 милях от подлодки не представляло особого труда. Переведенный на скорую руку короткий разговор между руководителем русской операции и капитаном Дракона сильно обеспокоил Перри. Он прослушал запись беседы и по холодному тону приказа понял, что русский адмирал настроен решительно. «Подорвите установленные заряды, утопите станцию в океанских глубинах». Русские намеревались уничтожить за собой все следы. Гражданские, оставшиеся в живых военные моряки, все будут принесены в жертву, исчезнув с лица земли в языках испепеляющего пламени. Узнав о планах русских, Перри немедленно приказал подготовить лодку к всплытию, чтобы поднять антенну. «Нужно срочно передать сигнал бедствия. Хотя шансов на то, что кто-то успеет прийти им на помощь, мало, времени в обрез». Но даже эта отчаянная попытка оказалась безуспешной. 15 минут назад они всплыли в узкой полынье, окруженной высокими сугробами. Радист немедленно приступил к работе, но так и не смог установить связь с материком из-за сильной магнитной бури. Доктор Уиллих, ставший негласным представителем эвакуированных из Грендоли ученых, подошел к Перри. «Там наши люди, наши коллеги, наши друзья, даже члены семей. Мы понимаем, что это рискованно, но...» Перри внимательно изучал лица собравшихся вокруг него людей. В глазах членов экипажа и ученых виднелась твердая решимость. Он повернулся и вновь забрался на перископную палубу. У него были свои причины, не задумываясь, броситься на помощь пленникам. Среди них может быть Аманда. Насколько его решение будет обусловлено чувствами к ней? Готов ли он рисковать из-за этого экипажем, гражданскими на борту и даже самой подлодкой? Он понимал, что все собравшиеся вокруг полны решимости прийти на помощь своим товарищам. Но груз ответственности в конечном счете лежал на его плечах. Нужно было выбирать. Либо продолжать побег в сторону побережья Аляски в надежде вызвать подмогу, либо самим выручать из беды персонала Меги. Но что может его маленькая беззащитная Полар Сентинел противопоставить вооруженному до зубов русскому охотнику за подлодками? В их арсенале только скорость, скрытность и хитрость. Перри глубоко вздохнул и повернулся к ожидающему указания радисту. «Больше ждать нельзя. Подготовьте ботс для непрерывного вещания по спутниковым каналам. Включите в сообщение сигнал бедствия и запись разговора русских». «Есть, сэр». Радист поспешил в радиорубку. Перри взглянул на доктора Уиллига, затем на дежурного офицера. «Приготовиться к погружению», — приказал он. «Дифферент нанос 30 градусов». Глубина 30 метров. Затаив дыхание, все ожидали его решения. Куда теперь? Обратно к побережью или на помощь Омеге? Последовавший приказ стал ответом на их молчаливый вопрос. Подготовить лодку к движению в режиме максимальной скрытности.